Орша, 1941 год. Выходили на берег Катюши. Небольшой белорусский город Орша был оккупирован немецкими войсками в середине июля 1941 года. На железнодорожной станции стояли эшелоны с немецкой военной техникой, боеприпасами, горючим. Фашистская воздушная разведка докладывала, что ситуация для отступающей Красной Армии сложилась крайне неблагоприятная. Противопоставить наступающим частям вермахта нечего. Но неожиданно, 14 июля, по скоплению вражеской техники и живой силы, был нанесен массированный артиллерийский залп невиданной мощи. Море огня полыхало над железнодорожными путями станции Орша. Горело все – камень, железо, люди. Три эшелона с убитыми и ранеными пришлось увозить в Германию. Таков был результат первого применения семи секретных ракетных установок, разработанных советскими учеными и инженерами, названных впоследствии «катюшами». В общей сложности по станции Орша было выпущено 112 ракет. Они неслись по воздуху с устрашающими звуками. От мощных взрывов в небо взлетали тонны земли, заслонявшей солнце. Не все ракеты попадали в цель, но перепахали огромную территорию, вызвав смертельную панику в стане гитлеровцев. В тот же день, через полтора часа после первого залпа, по станции Орша 7 закамуфлированных боевых машин БМ-13, они же трехтонки ЗИС-5, развернулись и своим ходом вышли на новую огневую позицию. И снова совершили залп. На этот раз по переправе через реку Оршица. И снова устрашающий вой в небе. И такой же впечатляющий результат. Переправа сорвана. Погибло много солдат. Уничтожена техника противника. Наступление в западном направлении было приостановлено. Для отступавшей Красной Армии наступила короткая передышка. Общепринятое название «катюша» ракетных установок залпового огня произошло, по-видимому, от буквы «К», обозначавших выпускающие их предприятия. Ракетные установки производились на двух заводах – «Компрессор» в Москве и имени Коминтерна в Воронеже. К тому же в армейской среде в это время была очень популярна песня Матвея Блантера «Катюша». Эффект от применения нового невиданного оружия превзошел все ожидания. Противник не только понес ощутимые потери в живой силе и технике, артиллерийский залп произвел сильнейшее подавляющее психологическое воздействие на офицеров и солдат вермахта. Многим казалось, что у них в прямом смысле горит земля под ногами. В центр полетели срочные донесения. У русских появились огнеметные пушки невиданной мощности. Один залп способен уничтожить территорию небольшого города. В Берлине не поверили. Откуда у русских огнеметные пушки? Требовали все тщательно взвесить, разведать и прислать доказательства существования этого оружия. Правда, в последнее время появилась версия, что ракетный удар по Орше был вызван не скоплением на станции огромного количества немецкой техники, офицеров и солдат, а как раз наоборот – огромным скоплением советских отступающих эшелонов, в которых находилась техника, ценности, документы. И чтобы все это не досталось врагу, по эшелонам было решено выпустить ракеты. Но эта версия документально не подтверждена. Успешное применение реактивной техники на самом горячем участке фронта буквально в первый месяц войны имело также большое значение и для подъема боевого духа солдат Красной Армии. В период отступления под натиском фашистов это вселяло уверенность в своих силах, в способность поразить врага, отбросить его назад. Создание реактивных снарядов для установок залпового огня началось задолго до начала немецкого наступления на СССР. Еще в первые годы советской власти инженер Николай Иванович Тихонов предложил проект создания ракет с двигателями на твердом топливе, на бездымном порохе. И первая в мире бездымная ракета стартовала в 1928 году. Она пролетела 1300 метров. В 1933 году в Москве появился реактивный научно-исследовательский институт РНИИ, в котором началась разработка реактивных поражающих снарядов осколочного и осколочно-фугасного типа. Сложность создания таких боевых ракет состояла в их неустойчивости в воздухе. Снаряды с коротким оперением кувыркались, с большим становились тяжелыми, сокращали дальность полета. Все эти недостатки устранялись опытным путем. Первые ракеты со стабилизаторами не всегда поражали цель, кучность у них была небольшой. Производство их было затратным, поэтому решено было использовать их только в наступательных операциях авиации. Летом 1939 года летающие снаряды приняли боевое крещение в воздушных боях против японских самолетов в районе реки Халхин-Гол. 5 истребителей И-16 за один месяц сделали 85 боевых вылетов и сбили этими ракетами 10 вражеских истребителей и 3 бомбардировщика. Принятие на вооружение авиационных реактивных снарядов позволило ускорить процесс создания ракетного оружия для сухопутных войск. Его применение на земле напрашивалось само собой. Позже в советских изданиях сообщалось, что легендарные «Катюши» появились благодаря усилиям талантливого инженера Андрея Костикова. Именно он в 1938 году предложил идею создания средств для залповой стрельбы очередями из реактивных снарядов. Для них предполагалось создать легкие пусковые установки, которые можно было бы транспортировать на огневые позиции на автомобиле. Время подготовки к стрельбе составляло около часа. Следом появилась идея установить пусковые комплексы на грузовых трехтонных автомобилях ЗИС-5, выпускавшихся на Московском заводе имени Сталина, ныне ЗИЛ. Мощность их двигателя достигала 70 лошадиных сил. Время подготовки к выстрелам сократилось до 3-4 минут. На продольных рельсах, направляющих сверху и снизу, крепилось 16 снарядов. На их пуск уходило всего несколько секунд. После залпа, чтобы не быть обнаруженной противником, установка перебиралась на новую позицию. И снова залповый огонь. Получилась боевая маневренная машина. Именно залповый удар, как показали опытные стрельбы, уничтожал технику и живую силу противника на большой территории, вносил панику в действия врага. За создание уникального огнеметного чудо-оружия изобретатель Костиков и двое его коллег были удостоены высоких правительственных наград. Но, как выяснилось уже в 1990-х годах, настоящими изобретателями «Катюши» были вовсе не Костиков и двое его коллег. Изобретателями и создателями легендарных машин оказались другие люди, которые были репрессированы. Расстреляли ученого, инженера немецкого происхождения Георгия Лангемака, отправили в шарашку уникальных творцов Сергея Королева, Валентина Глушко. Десятки людей, которые трудились над созданием реактивных снарядов, пострадали. Увы, их имена стали известны лишь спустя многие десятилетия. Как теперь выяснилось, Костиков был директором РНИИ, именно он писал письма в НКВД, называя в них имена вредителей. Решение о серийном производстве нового ракетного оружия было принято 21 июня 1941 года, буквально за несколько часов до начала войны. Поэтому все непростые проблемы налаживания промышленного выпуска сложной техники пришлось решать в ходе боевых действий. Уже 2 июля была сформирована первая батарея, которая состояла из 7 опытных пусковых установок БМ-13. В батарее находилось 70 грузовых автомобилей, они могли взять с собой 3000 реактивных снарядов. Ее командиром назначили капитана Ивана Флерова. Именно его батарея работала под Оршей. После разгрома под Оршей гитлеровское командование разослала по воинским подразделениям приказ обнаружить огнеметные пушки и уничтожить их. Затем последовал второй приказ, требовавший предпринять все усилия, чтобы захватить их. К сожалению, военная обстановка на Западном фронте продолжала складываться не в пользу Красной армии. В ночь на 7 октября 1941 года в районе Смоленска батарея капитана Флёрова попала в окружение. Выбраться из него не было никакой возможности. У машин кончился бензин. Ракетчики, расстреляв весь запас снарядов, подготовились к уничтожению техники. Флёров взорвал себя вместе с головной установкой. Только в 1991 году вышел указ о присвоении звания Героя социалистического труда создателем отечественного реактивного оружия посмертно. Ивану Терентьевичу Клейменову, Георгию Эриховичу Лангемаку, Василию Николаевичу Лужину, Борису Сергеевичу Петропавловскому, Борису Михайловичу Слонимеру, Николаю Ивановичу Тихомирову. В 1995 году капитану Ивану Андреевичу Флёрову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.